Гуна страсти порождена бесконечными желаниями и алчностью, поэтому она, о сын Кунти, связывает воплощенное живое существо узами материальной корыстной деятельности. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Чай Бхактивиданты с вами Прабхупады. Главным признаком гуны страсти является взаимное влечение мужчин и женщин. Женщину влечет к мужчине, а мужчину к женщине. Это влечение называется страстью. И когда ее влияние возрастает, у человека развивается жажда материальных наслаждений. У него появляется желание удовлетворять свои чувства. Ради удовлетворения чувств человек в гоне страсти жаждет всеобщего признания, мечтает о счастливой семейной жизни и о хорошей жене, послушных детях и собственном доме. Все это результат влияния гуны страсти. Чтобы исполнить все свои желания, человеку приходится работать, не покладая рук. Поэтому здесь говорится, что привязанность к плодам своего труда привязывает его узами материальной деятельности. Чтобы удовлетворить жену, детей и общество и поддержать свой престиж, человек должен работать. Поэтому все в материальном мире в той или иной степени находятся под влиянием гуны страсти. И современная цивилизация считается прогрессивной только потому, что критерием прогресса служит степень влияния гуны страсти. В былые же времена прогресс определялся степенью влияния гуны благости. Но если даже и люди в гуне благости не могут освободиться из материального плена, то что же тогда говорить о тех, кто запутался в сетях страсти? Гуна страсти порождена бесконечными желаниями и алчностью. Поэтому она, о сын Кунти, связывает воплощенное живое существо узами материальной корыстной деятельности. Итак, в самом начале этой главы Кришна говорит Арджуне, что в былые времена те, кто постиг именно эту науку, три гуны материальной природы, освободились из плена рождения и смерти и достигли моей собственной трансцендентальной природы. Ибо все в этом мире нужно рассматривать через призму трех гун материальной природы. Итак, Кришна объясняет очень важный момент, это способность различать материю, которая проявлена в трех качествах. И гуна означает качество, или дословный перевод слова гуна, как веревка, то есть то, что связывает и делает несвободным. Итак, в шастрах описывается, что гуна благости обуславливает живое существо. Что это означает? Обуславливает его материей. Таким образом, живое существо забывает о своей вечной, блаженной духовной природе. Гуна страсти обуславливает живое существо таким образом, что живое существо стремится к материальному счастью. И гуна невежества приковывает живое существо к такому представлению о счастливой жизни. Итак, мы видим, что мы все обусловлены. Каждый из нас забыл о своей вечной духовной блаженной природе. Все мы стремимся к материальному счастью. И когда нам говорят, что счастье не в материи, мы отбрасываем эти наставления и говорим: нет, я ничего не могу с собой поделать. Даже я понимаю, что может быть и не в материи, но я ничего не могу с собой поделать. И все равно буду действовать таким образом. Итак, разные виды представлений. Гуна благости дает забвение. Итак, мы ничего не помним. Что же мы помним? Мы помним только мирскую деятельность, материальную деятельность. И мы хотим ее помнить. И мы не можем даже избавиться от того, чтобы не думать таким образом. Поэтому мы ходим в храмы, повторяем какие-то молитвы, совершаем тапасии, занимаемся благотворительностью, но каждый может ощутить в своем сердце, что он не освобожден. Каждый может видеть, что как бы он ни действовал, все равно цели остаются прежними. Какими? Материальными. Цели остаются прежними. Итак, в Писании говорится, что гуна невежества связывает живое существо или привязывает к низшему состоянию ценностей. Как узнать, что в человеке преобладает гуна невежества? Через его привязанности. Как узнать, что в человеке есть гуна страсти? Через его материальные желания, которые связаны с чувственными наслаждениями. Как узнать, что человек пребывает в гуне благости? Он достигает полного удовлетворения в материальном мире. Он удовлетворен. Итак, все три состояния являются материальными состояниями. Как же мы можем узнать человека в гуне благости? Он удовлетворен. Всегда, везде. Почему преобладает гуна благости? Что значит преобладает? И здесь говорится, нужно рассматривать, в какой степени влияет на человека гуна благости. Это означает, в какой степени она преобладает. И мы с вами все привыкли высчитывать процентными отношениями. Если возьмем наше состояние за 100%, то из них представим в человеке преобладание. Это значит то, что преобладает больше половины. Итак, 55% гуны благости, все остальное остается на гуну страсти и гуну невежества. Или то, что может преобладать, если мы 100 разделим на 3, получится там 33 с какими-то. Вот представим, если 40 преобладает гуны благости, то на остальные остается опять меньше. Или 80 гуны благости, на остальные две гуны остается 20 и так далее. Преобладание это означает больше, чем остальных гун. И это большинство также проявляется в разной степени. Намного больше, не намного больше. Кардинально больше или не кардинально. Почти одинаково. Итак, в соответствии с этим мы совершаем определенные виды деятельности. И говорится, что в гуне страсти никто не сможет достигнуть счастья. Ни материального, не говоря уже о духовном. И говорится, как узнать о том, что в нашем сознании или в нашей природе преобладает гуна страсти. Мы все делаем, все, что мы делаем для развития отношений с противоположным полом. И мы можем видеть этих людей. Все, что они делают, даже занимаются религией, совершают какую-то тапасию, благотворительность только для одной цели. В основе их стоят межполовые взаимоотношения. То есть то, что описывается в классической литературе. Ромео и Джульетта, там, и то, все, пятое, десятое, Кармен, там, я душу дьяволу отдам за ночь с тобой, собор Парижской Богоматери и так далее. То есть все действия направлены на что? На отношения с противоположным полом. Мы видим, ради мужа я делаю это, я ради жены делаю это, я ради любви к этой женщине буду делать то, я могу поклоняться Богу, а если надо, я ради любви к этой женщине буду поклоняться дьяволу. Какая разница, кому поклоняться? Цель определена. Я хочу получить отношения с противоположным полом. И говорится, такой человек никогда не сможет понять смысла священных писаний и наставления духовного учителя. Ибо в его природе, несомненно, преобладает гуна страсти. Несомненно. Как же мы с вами определяем гуну страсти? Мы определяем гуну страсти по внешности, по движениям, по голосу, тембру голоса и так далее. Но не так. Говорится, кшатрии, раджа, риши, все находились под преобладающей гуной благости. Более того, они, многие из них вышли из-под влияния трех гун материальной природы и находились исключительно на трансцендентальной платформе. Кто такие? Арджуна, Юдхиштхира, Накула, Сахадева и Бхима. Махарадж Анга, царь, великий царь, отец Вены. Тхрува Махарадж и так далее. То есть тхакуры. Тхакуры значит кшатрии, которые находились на трансцендентальной платформе. И были браманы, которые не находились даже в гуне благости. Были браманы, которые даже не находились в гуне благости. И мы с вами говорили уже об этих категориях, что человек должен научиться различать это преобладание. Итак, есть качества, которые описываются. Качество означает гуна. И есть карма, приобретенные способности. Итак, у некоторых людей есть способности, карма, но нету чего? Гуны. Гуна не соответствует тем способностям, которые есть у человека. Гуна. Итак, каковы же гуны? Гуны описываются в предыдущих стихах. Признаки гуны благости, гуны страсти. Кришна описывает гуну благости, объясняет. Гуна благости, о безгрешный, будучи чище других гун, просветляет живое существо и избавляет его от всех последствий грехов. Пребывающие под влиянием этой гуны привязываются к знанию и ощущению материального счастья. Гуна страсти порождена бесконечными желаниями и алчностью, поэтому она, у сын Кунти, связывает воплощенное живое существо узами материальной корыстной деятельности. Знай же, у сын Бхараты, что гуна тьмы, порожденная невежеством, держит все воплощенные живые существа в плену иллюзии. Ее влияние проявляется в виде безумия, лени и сна, которые опутывают обусловленную душу. Итак, это не просто описание. Мы можем видеть, как они реально прямо сейчас, здесь прямо, сидя здесь, в алтарной, проявляются эти гуны. Гуна страсти, гуна благости и гуна невежества. Прямо здесь, сейчас. Мы можем визуально даже их наблюдать. Можем наблюдать их путем знания. Можем наблюдать их сознанием. Итак, это зависит лишь от квалификации человека, как он может увидеть признаки гуны страсти. Мотивы в гуне страсти могут быть, в гуне благости и в гуне невежества. Слушание может быть в гуне невежества, в страсти и в благости. Повторение может быть в благости, в страсти и в невежестве. Памятование и так далее. Все 9 процессов преданного служения – также совершаются в 3 гунах материальной природы. Также, говорится, завистливый, гневливый, жадный индивидуалист совершает преданное служение в гуне невежества. Когда индивидуалист поклоняется божеству в храме, желая в итоге насладить свои собственные чувства, особенно межполовыми взаимоотношениями. Такое преданное служение, несомненно, Капила Муни объясняет это своей матери Девахути, находится в гуне страсти. Плоды такой деятельности жалкие, ничтожные, временные и не приносят истинного отречения. А что же приносит истинное отречение? Только знание. В какой гуне знание развивается? Только в гуне благости. Говорится, гуна благости просветляет, возвышает, дает знания, избавляет от последствий прошлой греховной деятельности. Очень удивительно. Итак, как же узнать гуны? В мотивах, в поступках, в способностях, в действиях. Итак, варна означает гуна карма. Варна – это значит гуна карма. Что такое гуна? Качество. Какое преобладание качеств? В гуне благости или в гуне страсти, или в гуне невежества? Это определяет положение человека в варнашрамадхарме. Итак, многие думают, что положение в варнашрамадхарме определяется способностями человека. Однако живое существо, имея такое понимание, несомненно, обращено к пониманию в гуне страсти. Те, кто думают, что варнашрамадхарма распределяет все позиции из желаний самих живых существ, что называется амбицией, несомненно, находится в гуне невежества. Только тот, кто понимает, что человек должен исполнять те обязанности, которые соответствуют именно его качествам, а не способностям, только этот человек, несомненно, рассматривает все глазами знания и пребывает в гуне благости. Итак, мы можем видеть, как браманы занимались военным искусством. Они имели способности кшатриев, а качества? браманов. И в частности описывается кто? Учитель Арджуны, Дроначария, который был по качествам великим браманом, а по способностям великим воином. Великим воином. И описывается Бхишмадева, который по способностям был Наиштхика Брахмачари, что соответствует тому, что он был браманом по способностям, но по своему качеству он был кем? Кшатрия. Итак, люди не знают этих тонкостей, и они всегда сбиты с толку. Они открыто спят на лекциях по Бхагавад-гите или Шримад-Бхагаватам, и потом заявляют, что они эстетически продвинутые люди. Нет. Это признаки какой гуны? Невежества. Это не называется служением. Человек пока служит телом. И так в шастрах описывается. Можно служить объектами чувств, органами чувств, самими чувствами, умом, разумом и сознанием. Все лишь зависит от эгоизма человека. Эгоизм в гуне невежества, эгоизм в гуне страсти и эгоизм в гуне благости. И не руководствуется человек эгоизмом, а отсутствие эгоистических желаний. Итак, поскольку эгоизм и является гуной невежества, то живое существо в этом материальном мире все рассматривает через призму эгоизма. И поэтому заведомо и гуна страсти, и гуна благости окрашиваются невежеством. И поэтому живое существо вынуждено страдать. Из-за чего? Из-за своего эгоизма. Вот почему говорится в шастрах, что этот мир не предназначен для нашего наслаждения. Причиной всех наших страданий является наше собственное ложное эго. Как избавиться от ложного эго? Обратиться к духовному учителю. С вопросами, как я смогу выбраться из этого гнусного страдальческого положения. Итак, говорится, гуна страсти всегда сопровождается страданиями, гуна благости – удовлетворением, а гуна невежества – безумием. Сумасшедший человек – это гуна невежества. Тот, кто все понимает, но ничего не может с собой сделать в гуне страсти, и тот, кто действует в соответствии с пониманием, несомненно, пребывает в гуне благости. Итак, людей можно сразу видеть, какие они, общаясь с ними. Лицом можно не изобразить гуну благости, и можно не изобразить гуну страсти, голосом. Итак, все это объекты, органы. Глаза можно прищуривать, как кшатри так делают. Все будут думать, о, какой кшатри. Что это такое? Кто? Брама. Вайшья и? Вот я вам продемонстрировал на лице. Органами. Органами чувств. Но это еще не означает, что я сейчас одновременно был всеми. Я остаюсь тем, какова моя гуна. Иногда мои качества могут совпадать с моими способностями, а иногда нет. Поскольку кто-то, не выявив моих качеств, обучил меня способностям не моей гуны. Так брамана могли превратить в кшатрия, кшатрия в вайшью, или кшатрия в кого? В сапожника, в шудру. Знаменитая история. Почему же он сапожник? Из-за дурного общения. И первое это общение кто ему дал? Мама с папой. Мама с папой. Говорит, ты будешь играть на баяне и все. Будешь играть на баяне и все. Будешь доктором. Я тебе сразу говорю, будешь врачом. Потому что мама врач, папа врач, баба врач, деда врач. Итак, люди не могут распознать это, этого различия. И они не могут понять, почему они не удовлетворены. Почему же они не удовлетворены? Потому что их качество не соответствует их способностям, и их способности также не соответствуют их качествам. В Бхагавад-гите говорится, что живое существо, которое всегда хочет демонстрировать свое тело, в следующей жизни рождается растением, минуя семантический ряд животного. Очень удивительно. Человек, который склонен к принятию одурманивающих веществ и свою жизнь заканчивает, что погибает в результате принятия одурманивающих веществ, в следующей жизни, минуя семантический ряд человекоподобных живых существ, превращается в животное. Очень удивительно. Значит, демонстрировать свое тело даже еще страшнее, чем употреблять одурманивающие вещества. Деревья более несчастны, чем животные. А минеральные формы жизни еще более несчастны. Почему? Они статичны. Они фиксированы. Они не могут пойти куда-нибудь. Когда их пилят, они стоят и терпят. Поэтому говорят, терпеливее дерево. Они не могут вам ничего сказать. Потому что никто не слышит их. У них нету речевого аппарата. Они не могут что-то вам посоветовать, отойти от них подальше. Они не могут вам сказать, палочку убрал, да? Не могут. Итак, люди не знают этого и посвящают этому свою жизнь. Одни становятся пробойцами или наркоманами, третьи становятся порнозвездами и моделями. И даже не знают, что их ждет впереди, если это цель их жизни. Если постоянно их ум в преобладании настроен именно на это. Они даже не знают. Другие стремятся занять положение в обществе, стать властелином этого мира, властвовать над этим миром. Хотят счастливой семьи, семейной жизни, дом, утварь. И даже не знают, что им суждено опять рождаться здесь заново. Говорится, те, кто в гоне страсти, рождаются на планетах типа Земли. Типа где я рожусь? Типа здесь. Типа опять. Типа страдать. Те, кто находится в гуне благости и привязываются к гуне благости. Опять же, привязанность, вы посмотрите, привязанность к гуне невежества, привязанность к гуне страсти, и есть также привязанность к гуне благости. Чем же привязано живое существо? Ложным эго. Что же хочет ложное эго? Ложное эго хочет наслаждаться плодами деятельности в гунах материальной природы. Не отрекаться. Вот почему говорится, что знание – это что? Отречение. Как узнать, что человек, несомненно, в гуне благости? Он способен отрекаться. От кого? От привязывающего влияния дома, жены, детей, утвари, место рождения, нации и так далее. Как узнать? Он не скорбит об этом. Ну, не надо. Не надо, так и не надо. Есть более высокие цели в его жизни. В его жизни большие цели, высокие цели преобладают. Поэтому он легко это может оставить. Что значит оставить? Не привязываться к этому. Мы-то думаем, что оставить, это значит отойти, бросить детей, жену, утварь, все, вытащить на улицу, отдать нищим. Нет. Он не привязан к этому. Что значит не привязан? Есть это или нету? Будет у него там счастье или не будет? Станут его дети хорошими или станут очень плохими? Он знает, в чем смысл жизни. Разве могут все наши богатства, молодость, сыновья, родные и близкие, дать нам истинное счастье. Эта жизнь подобна капле росы, дрожащей на лепестке лотоса. Это признаки гуны благости. Как человек может узнать, что он в гуне благости? В Шримад Бхагаватам говорится, он очень хорошо осознал, что в этом мире нет счастья. И все страдания исходят из именно этого желания. Стать счастливым здесь. Это признаки человека в гуне благости. Таким образом, гуна благости также описывается, что карма ками, ками означает вожделение, порожденное гуны страсти. И посмотрите, как гуна страсти проявляется в ценностях и в мотивировках живого существа. Не в его действиях, а в его мотивировках и ценностях. Мы думаем, что если у нас вот такое лицо, то мы всех обманули. Или такое. Или такое. Но это не в лице проявляется. Поэтому говорится, что Прабхупада очень часто это цитировал. Наличие умного лица еще не говорит о том, что человек умный. Как он только раскроет рот, как сразу понимаешь, кто перед тобой. Кто именно? Не как ты хочешь видеть, а реально, кто перед тобой, если вы рассматриваете это знание. Каждый раз я сижу и слушаю. Ко мне каждый раз приходят люди с какими-то просьбами, выясняют что-то. И мне 2 минуты достаточно, чтобы определить мотив, в какой гуне человек находится, к чему устремлен, что от него ожидать. 2 минуты. Только лишь он бы начал говорить. Когда я говорю, то это ерунда, это не имеет для них никакой ценности. Когда говорят они, это становится ценностью для них, но особенно для меня. Для них это становится ценностью, а для меня знанием. Итак, преобладание гун и варны связано именно с этим. Что же говорит Кришна? Трое врат ведут в ад. Жадность, гнев и вожделение. Таким образом можно понять, не ищите гуны во внешности, в теле. Ибо тот, кто определяет живое существо по его внешним признакам, несомненно пребывает в гуне страсти и не способен понять смысл священных писаний и наставлений духовного учителя. Что же говорить о тех, кто пребывает в отвратительной гуне невежества? Итак, когда вы слышите о нации, что все испортили какие-нибудь люди по определенной национальности, или наоборот, вы слышите, что там те тупые, эти там такие, все это знание в гуне страсти. Все это знание в гуне страсти. Как вы думаете, современные формы обучения в высших учебных заведениях, в какой гуне? Вот почему они не могут понять священных писаний и наставлений великих личностей. Потому что вся их деятельность в гуне страсти, все эти книжки в гуне страсти, Ромео и Джульетта, страдания молодого Вертера, это вообще тамагуна. Говорится, из 100%, которые читают это произведение, более чем у 80% появляется желание покончить жизнь самоубийством. Кто написал? Гёте. Гёте. Как сказал один юморист, он говорит, нафига мне их Гёте, даже если бы он меня обнял. То ли дело, о, я у мясной лавки. 33 сорта колбасы и 64 сыра. Я хочу, чтобы все видели, что я это видел. Говорит, там все фотографировались у памятника Гёте, а я, во, у мясной лавки. Нафига мне этот Гёте, даже если б он меня бы и обнял? А тут, во, я хочу, чтоб люди видели, что я это видел. Итак, признаки разных гун проявляются в наших словах, в наших фотографиях. Когда вы заходите в квартиру человека, я, допустим, еще до Хари Кришны изучал эти все науки. Вы заходите в квартиру, или вы смотрите, как одевается человек, как у него подстрижены ногти и так далее. Вы сразу можете определить гуны человека. В каких гунах пребывает живое существо? Каковы цели, мотивы? Очень много наше поведение может рассказать человеку. Какие книги? Какие со склеенными страницами, а какие затрепанные? Как правило, затрепан календарь на стене. А книга рассказа об античных героях вся слеплена. И только посредине расклеены страницы, потому что там прячут деньги. Особенно такие зеленые купюры, пару купюр туда. Оп, и все. Вы можете подойти и включить магнитофон, послушать, какую музыку слушают и так далее. Но это еще может ни о чем не сказать. Это лишь так. Первое впечатление. Потому что есть такое понятие, как гармония. Гармоничность. В чем проявится гармоничность? И в Чайтанья Чаритамрите есть история о таком человеке, которого звали Пундарика Видянитхи. Как Гададхара, пандит, по просьбе Адвайта Ачарьи посетил дом великого преданного. И Гададхара пандит стал искать вместе с ним глазами дом. И он, Гададхара, он был брахмачарием. И он все время, для него великая личность, это была личность без носков, с огромными когтями, небритая, не стриженная, с грязными ушами, с грязной шеей. У него нету ничего, кроме величия. Обычно брахмачари, они именно так людей рассматривают, что самый продвинутый – это тот, кто без носков. Даже не удивляйтесь, это я вам факт говорю. У них у всех, кто в носках, это в гуне страсти, то есть не авторитет. А если у него еще есть машина, он вообще, лох. Если у него еще много детей, он просто похотливый лох. А если у него есть образование, то это гордый, похотливый лох. Это представление брахмачария. В какой гуне? Конечно. В гуне невежества. Это даже не в гуне страсти. Это в гуне невежества. В гуне страсти это когда он говорит, пусть у него есть семья, все. Он такой худенький, знает три языка, и он в очках. Явно он никогда не кричит, говорит всегда очень мягким голосом, при этом постоянно улыбается. Вот ты как гуна страсти. А этот такой здоровый, как посмотрит, явно так сказать, у него там сабля где-то спрятана, раскладная, зарубит. А этот, ну такой весь богатый, у него коттедж, явно вайше, понятно? Где коттедж в наше время возьмешь? Только обманывая другие живые существа. А этот с лопатой, понятно. Такой простой, пальцы как сосиски, морда ящиком, понятно. Наш товарищ, бурелом. Итак, это представление в гуне страсти. И поэтому брахмачари их нужно обучать, чтобы они понимали, что они это признаки гуны, то есть качества человека. Это лишь внешние атрибуты. Итак, когда они пришли в дом Пундарика Видянитхи, первое, что очень удивило Гададхару пандита, что он попал во дворец. И он подумал, он был брахмачарием без носков. И он подумал, не может великая личность жить во дворце. Это абсурд. Великая личность и во дворце. Великая личность должна жить где? Нигде. Под деревом. под деревом. Диоген был такой философ. Он вообще жил в бочке. Говорил очень такие странные вещи и занимался странной деятельностью. И дети изучают странные изречения Диогена. Но все учителя умалчивают, чем он занимался. Чтобы дети не взяли этот пример. Итак, про бочку они иногда заикаются и заикаются про его выражение. Но чем он занимался, лучше не знать. Потому что тогда и бочка, и все его изречения. Ой-ай. Чем же занимался Диоген постоянно? Онанизмом. Да, сидел в бочке, говорил философские высказывания и наяривал. Итак, люди что-то принимают, что-то отделяют. Говорят, нет, нет, нет. Но, говорится, гармонично, это когда вы приняли в целом. В целом, целостность. Итак, когда Пундрика Веденитхи вошел в это здание, он подумал, о! И он сказал, он кем здесь работает? Или кем он служит здесь? То есть он даже не мог подумать, что та великая личность, к которому они идут, это его дом. Он подумал, что он, может быть, работает здесь кем-то, посудомойщиком или там, дворником, полотером, ну, кем угодно. И Адвайта сказал, это его дом. И Гададхара, он так напрягся. Дом преданного, такой дворец, все, это уже улетучилось из головы Гададхары. Что у преданного может быть вообще хороший дом, но это полный абсурд, сами понимаете. Полный абсурд. У преданного не должно быть дома вообще. Итак, Гададхара был против, и он сказал, нет, пойдем из этого дома. Это роскошь, это все майя. И майя оскверняет наше сознание. Все здесь говорит о чувственных наслаждениях. И Адвайта Ачарья сказал, подожди, не торопись. И они вошли в зал. Их провела очень красивая девушка. Появилась белая девушка в топике. Вы-то все в саре ходите. Но у Пундарика Веденитхи они не ходили в саре. Они ходили в топике. И в прозрачных таких шароварах. Она была как елка, вся украшена драгоценностями. То есть, драгоценными украшениями. Она была очень красива телом, лицом. Голос у нее был очень приятный, который, естественно, побуждал к философским размышлениям. Запах исходил, который сразу говорил, что женщина – это майя. Такой неприятный был. И эта девушка поклонилась и сказала, пройдемте. И пошла впереди. Гададхара уже все. Про себя только думал. Аскеза, богатство, брамана. Аскеза, богатство, брамана. Аскеза, богатство, брамана. Это просто сосуд, в котором заблудшая душа. Девушка распахнула двери. Что же увидел Гададхара? На прекрасном диване, парчевом, с разными украшениями диван был такой. Возлежал с очень скучной физиономией, одетый в самые дорогие одежды, материалы. В ботинках, ну, ботинки, если это можно назвать, такие сандали. В Индии в ботинках почти никто не ходит, в сандалях. Весь в перстнях. На каждом пальце было по два перстня. Это не были такие перстни, как у нас, там, из проволоки, там, или из чего-то. 30 рублей, которые стоят. Это были драгоценности. Вся рука была усеяна дорогостоящими браслетами с камнями. Перстни были с камнями. На груди вместо кантимао и гирлянды была вот такая, вот такой толщины цепь. ней какой-то кулон непонятный. На голове был тюрбан с драгоценным камнем, какое-то перо, но, слава богу, не павлинье. Но, говорится, у него было перо павлинье. И Гададхара, он думает, ничего, он под кого косит. Он посчитал женщин. Точно было. Как вы думаете, сколько? Нет? Сколько было-то? Да нет. Правильно. Как Аштагопи. И он подумал, вот это да, вот его ломает. Он сразу понял. Гададхара был преданным. О ком же он вспомнил сразу, видя все это? Потом он стал рассматривать, такое у него, что это какой-то оскорбитель, он ничего себе возомнил. И он стал смотреть на его руки, и говорится, он лежал на этих, весь в подушках там, и он делал пилочкой маникюр. Пилочкой делал маникюр. Он жевал листья бетеля, что было запрещено уже, всем преданным, потому что это наркотик. И девушки поочередно подносили золотые плевательницы. И он так скучно сплевывал. И слюна от бетеля становится такой красной, как кровь. И он сплевывал. И они относили. И Гададхара повернулся к Адвайте Ачарье и сказал, это великая личность? Ты, видимо, меня проверяешь. Гададхара сказал, погодь. Зараз буде. И стал произносить шлоки из Шримад-Бхагаватам. Как только Адвайта Ачарья стал петь шлоки из Шримад-Бхагаватам, которые описывали трансцендентальное тело Господа Кришны, этот человек вскочил с диванов и стал очень странно, непонятно себя вести. Адвайта Ачарья продолжал. Мелодичный голос Адвайта Ачарья слился с его чистотой сердца и с любовью к самому Кришне. И Пундарика Виденитхи стал рвать на себя одежды, сбрасывать драгоценности, кататься по полу и биться в конвульсиях. Он проявил все признаки трансцендентальной любви к Богу, которые проявляются в теле. Это называется как? Кто знает? Кто знает, как проявляется, или как называется, 8 признаков, которые проявляются в теле у человека, который достиг чистой любви и преданности Кришне? Кто знает? Как называется? Ашта Сатвика Викара. Он проявил все 8 признаков экстатической чистой любви к Господу. И Гададхара был сбит с толку. Он не видел такого сам никогда глазами. И сам не находился на таком уровне. Гададхара Пандит бросился в стопы Пундарика Виденитхи и стал молить его о прощении. О каком же прощении он молил? Что он так о нем оскорбительно думал. Пундарика Виденитхи не мог даже понять, что происходит, ибо был полностью погружен в экстаз любви к Богу. И тогда Гададхара Пандит стал молить Пундарику Виденитхи, чтобы он принял его своим учеником. Но Пундарик Виденитхи, выйдя из этого состояния, стал плакать, стал кланяться Гададхаре Пандиту и просить прощения у него, что он погряз в чувственных наслаждениях, в материалистических целях и идеях. И он так бы хотел снискать милость великой личности, такой, как Гададхара Пандит. И Гададхара Пандит был сражен такой высочайшей реализации Пундарика Виденитхи. Итак, в шастрах описывается, что внешность еще ни о чем не говорит. Достаток преданного также не говорит ни о чем. Ни о том, ни о другом. хорошая карма или плохая. Поэтому говорится, что рассматривать преданного с позиции его тела, болезней, уродств, его материального благосостояния и так далее, является вайшнава апаратхой. Вайшнава апаратхи – это означает оскорбление вайшнава. И из всех существующих разновидностей оскорблений существует ишвара апаратхи – оскорбление Бога. И тех культур, которые являются божественными. Это означает оскорбление разных религий и культур. Следующее, когда человек совершает шастры апаратхи, он критикует какие-то писания. Не обязательно ведические. Библию может критиковать, Коран, буддийские сутры. Говорится, все религии приходят от Бога. И надо принимать только ту, в которой упоминается в ведических писаниях. И все эти религии упоминаются. Мусульманство, буддизм, христианство. Это называется шастра апаратхи. И так человек, критикуя культуру чью-то, наносит оскорбление Кришне, ишвара апаратхи. Критикуя писания разных религий, он совершает шастра апаратхи. Следующее есть сева апаратхи, когда он ломится в чужой храм со своим уставом. Это сева апаратхи. Сева означает служение. У всех разные действия совершаются. Служение. Разные церемонии и разные ритуалы в соответствии с данными им религиозными предписаниями. Следующее говорится, человек наносит джива апаратхи. Нет ничего страшнее аппарат, ибо апаратхи страшнее греха. Мы можем заниматься грехом, вступать в незаконные половые отношения, клеветать, не сострадать, можем обманывать, и все это не является таким страшным по сравнению с апаратхами. И в шастрах описано, самой страшной деятельностью является оскорбление. И перечисляются все пункты. Итак, перечисляются пункты суккритотхи, что такое благочестие. Потом объясняются пункты душкритотхи, что такое грех. Потом объясняется, что такое пхактьютха, неправильное выполнение религиозных обязанностей. И потом начинается глава, которая называется апаратхотха, оскорбление. И первая глава называется «Оскорбления, которых можно избежать». И объясняется как. Ишвара апаратхи, оскорбление Бога, шастра апаратхи, джива апаратхи, оскорбление других живых существ. Что называется? Называют кальпа мутра сева. Когда вы думаете, что вы служите так дереву, когда вы на него, мутра означает моча, на него пускаете мочу. Калпа означает дерево. Когда вы думаете, что вы сослужили дереву, его обходя три раза. Это джива апаратхи. Оскорбление дерева. Он говорит, ну сходи в кустики, сходи на кустики, сходи на дерево, сходи там на что-то. На машину можно. На дерево нет. Запрещено шастрами. Или есть... Называется агнимутрасева, когда вы в огонь или в воду. Это называется джива-апаратхи. Это даже не просто джива-апаратхи, это оскорбление полубогов. Очень великие личности полубоги. Они вам перекроют все. Кислород, свет, все. Воду, газ, телефон, телеграф. А в теле у нас у всех есть телефон, телеграф, свет, огонь. Вода, 80% воды. Всей водой заведуют две лаборатории, печень и почки. Будете плохо себя вести с водой, в будущем что? Минздрав предупреждает. Аюрведа, Тханмантари Прабу предупреждает. Это опасно для вашей почки и печени. Итак, люди не знают об этом. Следующее описывается. Это нама-апаратхи. Нама-апаратхи. Что такое нама-апаратхи? Оскорбление имен Бога. Аллах, Будда, Ях, Его, там всяко разное называют. Прабхупада говорит, все это имена одного Бога. Они имеют в виду Кришну. Мы можем также оскорблять имена полубогов. Шива, Индра. Оскорбление также Кришны. Потому что все имена полубогов связаны с их должностями. Это не просто имя, это должность. Индра – это не просто имя, это должность. Индра является частью тела вселенской формы самого Кришны. Джагат Пуруши – он является частью его тела. И нанося оскорбление Индры, человек невольно наносит оскорбление Богу. Шива или Один, Велеша. Как только человек начинает смеяться над какими-то именами, не зная их этимологии, семантики этих имен, он также совершает оскорбление святых имен. Потому что Шива благоприятный. И в Бхагаватам описывается, произнесение самого имени Шивы освобождает человека от последствий греховных поступков. Шива. Поэтому последователи Господа Шивы и даже Вишну, они поклоняются и говорят «Ом нама Шивая». «Ом нама Шивая». Следующие виды оскорблений существуют. И самые страшные, которые называются «Вайшнава Апарадхи». «Вайшнава Апарадхи». Почти от всех видов оскорблений сложно избавиться, но возможно. От греха элементарно. Но от оскорблений сложнее, чем от греха. От алкоголизма можно избавиться. От результатов принятия дурманящих средств можно избавиться. Можно избавиться даже от убийства брамана. Это все будет душкритотха. Убийство брамана будет душкритотха. А не апарадхотха. Итак, делится. Убийство чистого брамана приравнивается к вайшнава-апарадхе. Но просто брамана приравнивается к джива-апарадхе. Недостойного. Среднего брамана, браманов, вы помните, их классификация целая. Браманы-смарты, браманы-випры, браманы-пандиты, браманы те, кто поклоняются Вишну, и браманы-вайшнавы. Вот какие браманы называются вайшнава-апарадхи. Браманы-вайшнавы. Те, кто устремлен действовать по указаниям Кришны и предлагать плоды своей деятельности Кришне. Только для одной цели – удовлетворить Господа. Только для одной цели – удовлетворить Господа. Эти личности называются вайшнавы. И говорится, от вайшнава аппаратах самое сложное избавиться. Такой человек выкопал себе могилу и даже об этом не знает. Что значит выкопал? Это означает, что мы можем рассматривать вайшнава через призму его достатка, его нации, его тела, каких-то половых, женщина, мужчина вайшнав, нация, какое-то материальное приобретение, семейная жизнь или что-то еще. Как он выглядит, что он там носит, какой у него темперамент, то есть то, что связано с его телом. Это будет оскорблением. Потому что вайшнав не тело. Вайшнав кто? Душа, предавшаяся Кришне. Душа, предавшаяся Кришне. И как только человек наносит это вайшнава апарадхи, говорится, в его сердце пропадает желание достигнуть чистой преданности. Это первое. Как узнать, что в человеческом человек совершил в преданном служении вайшнава апарадхи? Он прекратил желать стать чистым преданным в этой жизни. И он точно знает, что я больше этого не хочу. Он уже совершил вайшнава-апарадхи. Где-то, когда-то, он даже не знает об этом. Что первый результат, это то, что он пришел здесь стать чистым преданным. Сначала все приходят для того, чтобы стать чистыми преданными. Полюбить Бога, восстановить эти чистые любовные взаимоотношения. Как только оскорбление было совершено вайшнаву, мы не можем знать, кто здесь посвятил свою жизнь преданному служению. Мы можем сразу не разгадать, кто хочет стать чистым преданным. Это происходит в течение многих лет, постепенно выявляется. Разные ситуации на это показывают и так далее. В соответствии с шастрами. Поскольку люди не знают, что такое шастры, не могут смотреть глазами шастр, хотя бы в гуне благости, как они могут узнать, кто здесь кто? Они смотрят пока на достаток, на внешность, на нацию, на академическое образование, с носками, без носков. Только это все будет определять. И поэтому они невольно наносят оскорбления. Потому что вайшнавы всегда говорят прямо. И это беспокоит тех, кто имеет материальные желания. И как только вайшнав что-то ляпнет, эти люди начинают совершать оскорбления. У них пропадает желание стать чистыми преданными и чего-то достигнуть в этой жизни. И чего? Любви к Богу. Они приходят к выводу, что в этой жизни это невозможно. И так они уже попадают сразу в категорию неудачливых йогов. Но поскольку у них остается определенная привязанность к обществу, к ритуальной деятельности, к церемониям, и они лишаются веры, что благодаря повторению святого имени, благодаря слушанию Шримад-Бхагаватам, следованию процессу, можно полностью очиститься от всех греховных поступков и подняться до чистой преданности за одну жизнь, независимо от кармы, они начинают культивировать гьяну. Значит, они могущество хотят достигнуть, власти среди верующих людей. Потом это, если не получается у них, они начинают интересоваться мистическими силами. Если этого не получается, они просто как корми начинают рассуждать. По крайней мере, я могу стать в следующей жизни богатым. Если и этого они лишаются, и в результате оскорбления вайшнав, то есть это оскорбление начинает их стягивать вниз. Они думают, хотя бы здесь, ну хоть что-то, жениться что ли, или развестись, или хотя бы заработать что-нибудь, может быть, просто какой-нибудь сейф грабануть здесь. Стырить деньги у них и все. То есть человек постепенно своими мотивами и сознанием скатывается все ниже и ниже, ниже и ниже. Почему? Это описывается Бхактивинода Дхакуры в результате оскорблений. И первым оскорблением святого имени, которое сразу отвергает человека, он просто будет его бубнить, но имя уже от него ушло. Он просто его проговаривает, но его нету. Первое оскорбление какое? Критиковать. Критиковать преданного, который посвятил свою жизнь распространению славы святого имени. Все. Это называется, начинается не только вайшнава апарадхи, это называется нама апарадхи. А эта критика называется как? Вайшнава апарадхи. Вот почему говорится, что все святое имя не смотрит на наш грех, не смотрит на наше благочестие. Святое имя... Оно прощает нам наши грехи все, которые мы совершали в настоящем, в прошлом и совершим в будущем. Оно прощает и не рассматривает все наше благочестие. Святое имя ни на что не обращает внимания, на наши ошибки в преданном служении. Единственное, на что обращает святое имя, это на оскорбление, которое я вам перечислил в разделах. С них формируются 10 основных оскорблений. И таким образом, оскорбления являются причиной того, что человек не достигает ничего в духовной жизни. И вынужден просто лазить по карманам, приходя в храм. Это оскорбление. И когда человек приходит с таким хорошим мотивом и в итоге скатывается до семейного счастья, разве это прогресс? Разве это прогресс в духовной жизни? Когда в его сердце полностью исчезло желание стать чистым преданным в этой жизни, он даже в это и не верит. И надсмехается, и говорит, эти мальчики, ну-ну, посмотрим, через сколько лет они поймут, что... А я верю. Я знаю, что эти мальчики станут чистыми преданными, если захотят. Если изучат все. И будут знать, чего в шастрах Кришна говорит. Человек из предписания шастр должен выяснить, что надо бояться, а чего не надо. Так чего же боятся вайшнавы? Они не боятся греха. Они не боятся благочестия. Они не боятся разных неправильных поступков. Чего же больше всего боится вайшнав? Он боится хатаматы. Оскорблений. Иначе вся его духовная жизнь будет просто пустой тратой времени. Так называемая духовная жизнь. Что же говорится там? От каждого видов оскорблений можно избавиться. Но очень сложно избавиться от вайшнава апарадхи. Ни жертвоприношением, ни тапасией, ни благотворительностью. Говорится, все очищается этими тремя видами деятельности. Любое оскорбление, любой грех можно очистить определенными жертвоприношениями, определенными видами ограничений чувств и определенной раздачей милостыни. Но это только лишь становится нерабочим в одном случае. Если человек совершает что? Вайшнава апарадхи. Это не работает. Поэтому человек может начать действовать очень правильно, Прабхупада говорит. Садхану соблюдать. Все идеально. Не грешит. И не может понять, почему в его сердце все равно нет продвижения. Все равно его мотивы гнусны. Поведение его безобразно. Он все время с кем-то соперничает, критикует. Ему что-то не нравится. Он чувствует себя уязвленным и так далее. Только по одной причине. Он не понимает, что он совершает или совершал вайшнава апарадхи. И поэтому вера его постепенно рассасывается, уничтожается. И он лишь просто богохульствует по поводу истинной религии. Богохульствует. Вот почему они все через 10 лет вдруг рейками привлеклись. Всякой мурой здесь. Почему через 10 лет они начинают заниматься тем, чем занимаются карми, которые даже ничего не знают о ведах. И они поднимаются, эти карми. А человек через 10 лет служения Кришне начинает этим наоборот привлекаться. Почему? Неудачливый йог. Итак, каждый человек, изучая эту науку, должен понять, что все нужно рассматривать через призму комбинаций, разных комбинаций. Итак, человек узнает, что из гуны страсти, из той, о которой мы сегодня читаем, именно из этой гуны страсти, как узнать, что преобладает гуна страсти? Как вы думаете, в гуне благости человека привлекает противоположный пол? Удивительно. Значит, ничего я не понял опять. Естественно, привлекает. Просто это не становится целью его жизни, целью его деятельности. В гуне благости точно так же человек оценивает красоту противоположного пола. Женщина в гуне благости оценивает красивого, умного мужчину. Человек в гуне благости мужчина также оценивает красивую, очень разумную женщину. Вы не думаете, что в гуне благости он только смотрит на качество? Нет. Все он оценивает. Гармоничность. Говорится, в гуне благости гармония происходит. Но когда, если ему сказать, построить взаимоотношения, в первую очередь он будет смотреть на что? На внешность или на качество? На качество. Он может обойтись, человек в преобладании гуны благости может обойтись без красивой внешности, имея хорошие качества для себя. Кшатрия для него очень важны и то, и другое. Для вайши важнее внешность, чем даже качество. А для шудры важен физический труд и служение мужу. Ему нужна прачка, кухарка и так далее. Для вайши нужна вещь. Я буду с ней по кабакам шариться. Я буду показывать ее всем своим друзьям. Для кшатрия это кто? Кто? Ну, кто знает? Видите, кшатриев-то нету, Игорь. Еще про шудру очень все знают. Про вайшу так сложновато. А про кшатриев уже... Что там у него жена? Боевая подруга, наверное. О! Кто? Подружка. Подруга, факт. Подруга. Поэтому Кришна Кунти называл как? Подруга. Потому что Кришна был тогда в настроении кого? Кшатрия. Подруга, она становится подругой, настоящей подругой. То есть все можно с ней обсуждать, все, она понимает, она квалифицирована. Подруга. Друг, за огонь и воду, все пополам разделяет она. И счастье, и несчастье. Оттуда говорится, я готов разделить с тобой и все радости, и все горести жизни до гробовой доски. Это на самом деле, это признается, когда при браке, это молитва кшатриев. Это еще с тех, с царских времен. Они подражают теперь. Мы до гробовой доски, до твоей доживем, точно. Думает жена или муж. Мы с тобой разделим все горести и все радости. Увидишь. Так люди не могут понять смысла, не могут уловить, что происходит. Что они там делить собрались. Вайши говорят, мы разделим с тобой все имущество. Итак, говорится из гуны страсти. Как же гуна страсти возникает? Говорится, когда человек созерцает объекты чувств. Когда человек созерцает объекты чувств, вот представьте, я сейчас смотрю. Как вы думаете, на что я смотрю? На мужчин смотрю и на женщин смотрю. Что я делаю? Я созерцаю, смотрю. Но в чем разница между созерцанием и смотрением, видением? Сейчас в гуне благости это значит, я ищу понимание. Я ищу глаз, который там, ну, там, слушает внимательно. Я смотрю, да, кто слушает, как реагирует. Только я скатился к гуне страсти, я смотрю что? Туда, вот в ту сторону, что я ищу? А в эту сторону что я ищу? Ну, туда понятно. Правильно, уважение. Здесь я ищу, кто меня уважает. А там я ищу. Мне плевать, кто там меня уважает. Кто радует мой взор. Кто радует меня формами. И так далее. А в гуне невежество? Итак, говорится, созерцая объекты, это означает в поисках объектов для собственных чувств. Это называется созерцанием. А чувства что хотят? В чувствах-то что? Вожделение. В какой гуне? И так говорится, человек, когда созерцает объекты для своего наслаждения, для своих чувств, возникает гуна страсти. Как только я посмотрел на объект, думаю, что же с него можно выудить для своих чувств? Да кто во профессии? Или девушка-то? Здорово. Итак, вот это называется, когда мы начинаем искать объекты для своих чувственных наслаждений, вот в этот момент возникает гуна страсти. Из гуны страсти, страсть это значит пристрастие, нравится, не нравится, подойдет, не подойдет. Вот пристрастие началось. Это еще не вожделение. Возникло что? Пристрастие. Какое? Связанное с моим желанием наслаждаться. И я начинаю всех делить. Это хорошие, это плохие, да, видал я его вообще. Это еще нет вожделения, еще гуна страсти. То есть я начинаю различать. Эти подходят к моим чувствам, эти нет. Теперь среди них я начинаю искать, кто подходит как. Больше, значит, идеальнее. И когда я нахожу, вот в этот момент из этой гуны страсти возникает что? Вожделение. Как я могу занять всех, кого я вижу в своих чувственных наслаждениях? И возникает вожделение. Что это означает вожделение? Сильное, непреодолимое желание наслаждаться этим объектом. Как? Как наслаждаться? Ну, как вы думаете, вот здесь между женщиной и мужчиной возникает? Ну, как? Телом, правильно. Итак, созерцая объекты чувств, возникает гуна страсти. Из гуны страсти появляется, или возникает, говорится, вожделение. Когда вожделение удовлетворяется, возникает жадность и привязанность. Жадность – это означает ревность. Мое! А привязанность – все равно не брошу. Оторвали мишке лапу, уронили мишку. Все равно его не брошу. Так возникает привязанность и жадность. Люди становятся жадными до всего. и становятся привязаны. Не могут оставить это. Не могут. Как бы вы ни делали, они не могут оставить это. Ни внешне, ни внутренне. Если не удовлетворять вожделение, возникает, говорится, гнев и неудовлетворенность. Гнев и неудовлетворенность. Итак, неудовлетворенность, это означает, человек не испытывает счастья. Что такое? Да в храме живу. Это неудовлетворенность. Ты что такой печальный? Да в храме живу. Кришнаитом стал, тут понимаешь. Ага, то нельзя, то нельзя, ага. Охота же, ага, нельзя. Йо. А что такое гнев? И гнев проявляется по-разному. Гнев в виде обиды. Обида. Гнев в виде желания отомстить обидчику. Гнев дальше трансформируется. В желании искать слабые стороны в обидчике и рассказывать об этом другим. Критика. Гнев. Желать ему, чтоб ты был здоров. Потом пренебрежение и... Кто помнит, что? Правильно. Не произносите его имя. Не произносите имя моего врага. Вишну. Хираньякашипу. Итак, что же делать с вожделением, с гуной страсти? Люди всегда спрашивают, меня, по крайней мере, все время говорят. Итак, кто хочет избавиться от вожделения? Все? Я хочу. Так это наука целая. Вот почему Кришна сказал, что при определенной практике, если вы поймете, что это и как действует, вы сможете от этого избавиться. Итак, удовлетворяешь вожделение, становишься ревнивый, жадный. Жадный и перевязанный. Не удовлетворяешь, становишься такой скучный и такой обидчивый. А его обидели весь. Итак, и туда, и сюда. Так что же нас делать? Итак, один путь удовлетворения своих чувств называется наслаждаться. Неудовлетворение чувств называется не наслаждаться. Не наслаждаешься — печальный и обидчивый. Наслаждаешься — жадный и ревнивый. Куда податься бедному христианину? И Кришна говорит, хочешь избавиться, стань чьим-нибудь слугом. Слугом на достат. Питайся кого-то удовлетворить, не себя. Не пытайся не удовлетворять и не пытайся удовлетворяться. Пытайся удовлетворить. Анукулья — такой термин появляется. С желанием удовлетворить кого-то. И говорится, в невежестве, как можно избавиться от вожделения в невежестве? Надо поклоняться духам и предкам. Духам и предкам. Как избавиться от вожделения в гуне страсти? Великим личностям и... Нет, вожделение-то будет. Но вы можете прогрессировать. Великие личности. Как же демоны достигли такого могущества? Кому они поклонялись? Великим личностям. Великим личностям, демоны в гуне страсти. Кому они? Кто заведует гуной страсти? Брахма. А кто заведует всеми их желаниями эгоистическими? Шива. Кому поклонялся Хираньякашипу? Брахме. Брахме. Великой личности. С эгоистическими мотивами, попадая в департамент Шивы. И он говорит, те, кто в гуне благости, должны поклоняться полубогам. И поэтому вся ведическая литература основана, если человек в гуне страсти, на ощущении, что все нужно совершать для кого? Ом Агни Нама. Ом Индрия Нама, Ом Шивая Нама, Ом Варуня Нама, полубогам. Все веды описывают поклонение полубогам. И только человек продвинутый может понять, что полубогам поклоняются исключительно как преданным Господа, которого трансцендентные слоги воспевают как Ом. И Кришна в Бхагавадгите говорит: из всех слогов я трансцендентальный слог Ом. Таким образом, Индра, Варуна, Агни все становятся представителями кого? Бога, Кришны. Итак, веды учат не поклоняться непосредственно Кришне, а поклоняться представителю. Представителю Кришны. И когда преданное служение начинает совершаться по ведической системе, то полубогам поклоняются исключительно как кому? Вайшнавам. Как вайшнавам. Вот почему Господь Чайтанья поклонялся полубогам, показывал. Гопи поклоняются полубогам. Почему? Они дают пример, что вы не должны видеть в этих полубогах верховных, а должны рассматривать каждого полубога, как вайшнава. И Прабхупада говорил, вот почему мы стремимся не наносить оскорбления воде, огню, земле и там далее. Не потому, что они такие могущественные полубоги, и что они нас накажут, потому что это оскорбление вайшнавов. Это оскорбление вайшнавов, потому что они вайшнавы. Вот почему преданные следуют каким-то правилам, предписаниям культуры. Вайшнавская культура, это означает, что вайшнавы боятся только одного. Они не боятся греха. Они не боятся там хороших чувственных наслаждений, чего-то. Они не боятся даже того, что они неправильно санскрит произносят. Или что. Они боятся совершать что? Оскорбление преданных. Ибо тогда святое имя не будет работать. Не будет ничего работать. Вся наша благочестивая деятельность, бесполезная трата времени будет. Все наши ритуалы и все. Если мы оскорбляем вайшнавов и при этом строго следуем садхане, то мы дурачки просто. Мы ничего еще не поняли. А человек, который будет пьяницем, вором и бабником, получит милость Кришны. Как это получили Джагай и Мадхай. Почему? Они никогда не оскорбляли кого? Вайшнавов. А были очень греховны. Были пьяницами, бабниками, драчунами и ворами. И они снискали милость Господа. Итак, как же избавиться от вожделения? Нужно начать кому-то служить. С одним желанием удовлетворить его чувства. Так появляется Гопибхартур падакамалайо даса даса анудаса. Я ничтожный, смиренный слуга, слуги, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. И Прабхупада создает Международное общество сознания Кришны, применяя исключительно духовный метод, который называется иерархия авторитетов. Что преданный не должен служить напрямую. Это неофит. Потому что Кришна в тысячу раз более доволен, когда слушает представителя. И Прабхупада приводит пример царя и посла. А у посла есть кто еще? Аташе. Аташе. Целый дипломатический корпус. Итак, всех этих дипломатов и аташе нельзя сравнивать с послом. А посла нельзя сравнить с кем? С царем, который его послал. И Прабхупада дает это четкое представление. Но в государствах им служат и обеспечивают, им выказывают почтение, не ища в аташе или в дипломатическом корпусе качеств посла, а у посла не ища качеств кого? Царя. Они понимают, что они их представители. И царь что-то значит в них видит то, чего мы в них как раз что? Не видим. Потому что мы-то сами тоже кто? Не цари, извиняюсь за выражение. Поэтому царь называется Махараджа. А духовный царь называется Гуру Махараджа. И поэтому у Махараджа, у царя, есть послы. У послов есть аташе, и целые дипломатические корпуса, которые представляют кого? А гуру Махарадж кого? Царь кого? Брахман. Какой? Парабрахман. Кто такой Парабрахман? Абсолютная истина. Шри Кришна. Так появляется этот важный аспект духовной жизни, который помогает нам избавиться от чего? От вожделения. Вот где вечный враг спрятался. И Кришна говорит, если у вас есть враги, то вы ложно принимаете, что этот человек ваш враг. Он вас побеспокоил. Причиной всех ваших беспокойств ваше собственное ложное эго. И то, что вы чувствуете себя то счастливым, то неудовлетворенным, или от этих счастливым, а от этих неудовлетворенным, одна лишь причина – вожделение. И Кришна сказал, причиной того, что ты все зная и понимая, все равно не можешь избавиться от этого, твое вожделение. Поэтому Кришна сказал, при определенной практике ты можешь избавиться от этого. Как? И Кришна сказал, Сарват харман парит яджа, мам экам шаранам враджа, ахам твам сарва папе пьё, мокша ишьями машучага. Тадвитхи пани пратена парипрашне насывая, упадыкшьянти тегянам гянинас таттва даршинага. Читаса сарва кармани маи саньясья мат парах, будхи йогаму пашритья мат читак сататам бава. Что же он сказал? Разумом. Изучай философию. И если ты будешь ее изучать, то разумом ты уже поклоняешься мне. Разумом. Различать. Функция разума различать. Изучай философию. Что значит изучать философию? Читать? Нет. Философия состоит из четырех аспектов. И самый главный аспект философии, результатом изучения философии, является только этикет. Только этикет. И говорится, те, кто не понял философии, будут следовать букве этикету. Тот, кто понял философию, будет следовать ее духу. Духу этики. Итак, Прабхупада говорит, дух я передал неизменно в своих книгах. Но форма моя, несомненно, изобилует неточностями, погрешностями и несоответствиями. Но дух этого учения я передал, поскольку учение это какое? Духовное, я его передал неизменно, так, как должен передать его гуру. Ничего я в этот дух не внес своего, никакого духа, и ничего оттуда не убрал. Я передал вам дух неизменным. Итак, как же избавиться от вожделения? Нужно иметь господина в своей духовной жизни. И Бхактивинода говорит, три вида преданных основных, их очень много, 81 комбинация, какая-то минимальная. Мы сегодня говорили об этом утром. И три вида преданных. Одни служат Кришне напрямую, другие служат гуру, и третий служит представителем духовного учителя. Кто из них наиболее квалифицирован? Бхактивинода объясняет. Кришна говорит, тот, кто мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот слуга, кто слуга моего слуги. Все говорят, кто слуга Кришны? Гуру. Что же говорит гуру? Кришна говорит, чтобы вы поняли, что я не имел в виду даже и гуру. Хотя и гуру. Это и называется одновременное единство и различие. Ачинчья пхеда пхеда татва. И он говорит, гопи пхартур падакамала йор. Даса даса ану даса га. И так продвинутый человек может что делать? Сотрудничать. Вот почему Прабхупада говорил, что свою любовь ко мне вы проявите через сотрудничество. Не со мной, а с кем? Со ничтожными слугами, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг, моих дорогих гопи, Вриндаван. Вот что такое продвинутость. Тогда можно понять, как победить вожделение. Нужно научиться служить слугам. Слуги, слуги, слуги. Потому что тот, кто служит Кришне напрямую или гуру, еще не стал совершенным слугой. Хари Кришна. Так человек может избавиться от вожделения. И так говорится, когда человек не удовлетворяет свои чувства, у него проблемы. Какие? Психики. Когда удовлетворяет, то же самое. То же самое. Поэтому мы можем видеть, что те, кто удерживает искусственно свои чувства от их объектов, притворщики, что же происходит с человеком, который никому не служит, но строго следует всему внешнему. То есть четыре принципа регулирующих, садхана, но служит под своим руководством. Он напрямую кришник думает, что служит. Или напрямую гуру. Нет. Поскольку вожделение не исчезает, потому что вожделение исчезает только тогда, когда мы служим, непосредственно. Вот почему нужен духовный учитель и его представители. Потому что образу служить сложно. И Кришна говорит, безличностной форме йоги найдут этот путь очень и очень каким? Трудным. И когда Кришна спросил, без личности или личности служить? Что Кришна сказал? Кому надо служить? Личности. Личности. Непосредственно какой-то должен быть человек, которому мы служим. Вот почему говорится, что да убоится жена мужа. Это имеется в виду, что у женщины, поскольку больше вожделения, она, именно она, а не он, должны служить кому? Мужьям. Вот почему говорится. Не должна женщина думать, что теперь мужчина должен заботиться о моем вожделении. И как для мужчины? А мужчина должен или может потребовать служить себе только тогда, когда он так же, как и жена, служит кому? Гуру и Кришне. Своему господину. Только в этом случае мужчина имеет право потребовать ли только в той степени, как он сам служит своему господину. И женщина должна видеть, как он служит своему господину. Если он служит, она в безопасности, служа ему точно так же. Если он так готов служить своему господину. Итак, мужчины, путь мужчины – это даса, слуга. Путь женщины – давидаси, служанка, слуги. Итак, женщина ищет слугу Кришны, а мужчина – слуга, слуги, слуги и всех остальных, кто служит Кришне. Итак, мужчина – дас, а женщина – давидаси. Тогда мужчина может тут моими лекциями махать, семинарами там по семейным отношениям, что-то требовать тут от женщин. Они так ничего и не поняли. Потому что мужчины, век кали, шудры, несомненно преобладают в гуне невежества и не обладают никаким пониманием. Они не поняли, в чем суть был семинара. Что не требовать это от женщин, а требовать это от себя. Потому что когда вы будете служить Кришне, и если у вас какая-то есть жена, тогда вы можете потребовать служить себе. Как потребовать? Вы что, служите Кришне для того, чтобы жена вам служила? Так вот, тогда и нет никаких требований вообще. Вам будут служить те, кто видит вас преданного. Поэтому гопи поклонялись, о, дорогая Дурга, пожалуйста, пошли нам такого мужа, который будет не богат, нам не нужно никакого богатства, который не будет владеть какими-то мистическими силами, который будет господином этого мира, у него будет какое-то положение. Дорогая Дурга, помоги нам и пошли нам мужа, который будет так же предан Кришне, как твой муж Шива. И так они молятся о том, чтобы им послали мужа преданного, а не красавца, а не какого-то богача, чтобы он был богат преданностью Господу. Тогда они говорят, наша женская доля варить, стирать, убирать, воспитывать детей, служить мужу, увенчается успехом, ибо ты сказал, дорогой Господь, что любая женщина, которая будет служить мужу своему, будет разделять плоды его реализации. 100% плоды. Все, чего достигает муж в духовной жизни, служа такому мужу, полностью его духовную реализацию получает его жена. Таков принцип. Как же избавиться от вожделения женщине? Служить преданному мужу. Как мужчине избавиться от вожделения? Служить Богу, а не жене. Вот почему говорится, нельзя даже общаться, неблагоприятно общаться с человеком, который подкаблучник. Это описывается в Бхагаватам. неблагоприятно общаться с подкаблучниками. А что значит общаться? Принимать их общение. Надо им общение только что делать? Давать. Что такое принимать? Есть только два вида общения. Только два. Которые называются словом «общаться». Это означает давать. Но даем мы только тому, кто считает нас. Не мы, а нас только считает, что мы лучше его, что мы желаем ему блага, и что мы больше и глубже понимаем и знаем. А получаем мы общение тоже только от того, кого мы принимаем, что он лучше меня, сам я вижу это, что он больше и глубже знает, и он хочет мне добра. Таким образом, не надо от подкаблучника принимать что-то серьезно, все его болтовню эту, что все это не имеет никакой ценности, даже если он по форме говорит абсолютную истину. По духу он в невежестве находится. И поэтому говорится, слушать это все подобно питью отравленного молока. И поэтому там описывает Нарада Муни, вернее говорит, он говорит, такие мужчины, глупые мужчины, отцы своего семейства, танцуют, как собачонки, под дудку женщины. Как собачонки. Он сравнивает их с собаками. Вы будете от собаки что-то выслушивать? Серьезно. Выслушать-то можно, что собака лает, караван идет. Итак, как избавиться от вожделения? Как стать успешным в духовной жизни? Как сапожник продвинулся, а браман нет? Браман все строго делал. Жертвоприношение. Он просто никому что не служил. Кому он служил, там говорится в этой истории? Он служил своей семье. Все это делал он, чтобы в семье было счастье. А кому служил сапожник? Так сапожник возвысился, а брамана привязался. Хари Кришна. Гуна страсти порождена бесконечными желаниями и алчностью. Поэтому она, о сын Кунти, связывает воплощенное живое существо узами материальной корыстной деятельности. Пожалуйста, вопрос. Вот почему человеку говорят все время, тебе надо кому-то предаться, елки, ты почему все время без руководства, все сам что-то ты выдумываешь. А мое руководство далеко. Да, похоже, так далеко, что ты его даже и не видишь сам. Потому что если бы у тебя было нормальное руководство, оно всегда просит об единственном. О чем? Служи, служи, служи, слуги, слуги, слуги. Стань смиренным. Почему у тебя не удается? Потому что нет смирения. Гордишься, гордыня тебя забодала. Как вы думаете, может гордый быть дасом? Какая одна причина, что человек не служит? Одна только. Какая? Гордость. Поэтому Кришна говорит, охваченные гордостью, гневом и вожделением. Кто это они? Ну, он должен у господина спросить. Вот мне тут многие служат, а я даже не знаю об этом. Да, вот недавно так, кстати, у нас тут. Да? Все ради вас. А? Точно, ради меня все это. Ничего себе. Это история же есть. Как там один дворец ради Бхагавадгиты. А Гита, естественно, ради кого? Ради гуру. И там началось. Это пшеница, которую ворует синица. Которая в абаре хранится в доме, который построил Джак. А это Бхагавадгита, которая лежит там, в этом доме, который построил Джек, в котором лежит пшеница, в амбаре хранится, которую ворует синица. Вот так и начинается. Как узнать, что человек вам служит? Вот ты можешь узнать, служу я тебе или нет? Вот если бы так вот. Вот я тебя хочу спросить. Как думаешь? Я служу тебе? Ну, вот видишь. Зачем кого-то спрашивать? Я не буду спрашивать у твоей жены или у кого-то. Вот у них я как ему служу, нет. У меня спросите, кто мне служит, я вам скажу. Кто мне служит именно в моем служении, GBC. Гуру мне сказал, служи GBC. Своему. Я говорю, какому GBC? Он говорит, GBC Восточной Сибири. Это еще было почти 10 лет назад. Служи GBC Восточной Сибири. Если ты хочешь мне служить, служи GBC Сибири. Восточной Сибири. Служи своим GBC. По твоему служению GBC я буду судить, как ты служишь мне. О, я подумал, о, и стал служить. Поэтому как узнать, как я служу своему гуру? Или как гуру узнает, как я служу ему? У кого спросить? Вот он меня спрашивает, ну как ты Лакшминарайана мне служишь? Очень хорошо. Очень, день и ночь, день и ночь, день и ночь, да-да-да-да-да. Как узнать? Узнаете? Потому что гуру-то не знает, что вы ему служите. Гуру знает, что вы пишете ему письма. Гуру очень много что знает. Но он не знает, служите ли вы. Он не знает этого. Потому что написать-то можно что угодно. Как я служу? Сочинение? Почему называется сочинение? Сочинение, как я служу гуру. Как я провел лето в деревне, в Риндаун. Написать очень много что. Вы можете спросить у кого. Ну как он служит? Да вы знаете, я вас хотел спросить, как он служит. Ничего себе, я-то там так далеко, я только пока сочинение читаю его. Ну сочинение так себе, конечно. На трешку. Но тема чувствуется, развивается. Вот как происходит. Как узнать? Я всегда говорю, чтобы кому-то служить, узнайте, насколько он сам-то слуга. Насколько он сам-то слуга. Может, он свое что-то тут несет. У него, может быть, открылось свое видение в третьем глазе. А? Может, он давно уже сам служит под своим руководством. Со своей стратегией, со своими идеями. Вы говорите, 2 метра надо сделать. Он говорит, нет, там эти... Уже человек вас не принимает. Он не принимает, и все. Он свои какие-то реализации рассказывает. Для него это невозможно. Он сравнивает вас с позицией каких-то мирских вещей. Поэтому зачем спорить? Вы просто сразу понимаете. Все. Слуга это не тот, кто спорит с господином. Понимаете? Нет такого. А вы что, не понимаете, что ли? Ой, извини. О, ну, видно, что настоящий господин. Смиренный. Так что я пошел тебе служить. Так что сегодня я тебе буду служить вот так, вот так, вот так. Понял, да? Конечно, конечно. А, молодец, чувствуется смиренный, настоящий господин. Я читал, что он должен быть смиренный господин, да. Нафига мне служить всякому гордецу? Гордец, подлец и... Кто там? Скупец. Вот. Если муж не служит Богу, жена должна исполнять обязанности. Служить не надо. Служить – это значит желание удовлетворить. Вот многие говорят, вот такой прекрасный вопрос. Я прямо сейчас наткнулся. Кто-нибудь спросит. Они говорят, я же служу. Я же тебе варила, стирала. Ты, сволочь, сам не жрешь. И сам не стираешь. Я тебе стирала на собой платок, твой трусы, носки. Скотина, ёлка безрогая. Я же жрать я твоих детей, идиотов, растила. Олигофреном. Это разве служение? Служение это с желанием удовлетворить. А это она обязанности исполняла. И обязанности возвела в ранг служения. Суть в том, что мы иногда просто не понимаем, что значит служить. Служить это значит делать что это. Так, как бы ему принесло это радость. Постирать как бы он сказал. О, как постирать? Как безобразно, елки. А вон там, я стирал, сам стирай. Тут ему служишь, служишь. Это не служение. Называется анукулья сева. Вы что-то делаете с желанием так сделать, чтобы он был доволен. А? Приготовить, чтобы он был доволен, а не говорить, что я ела, очень вкусно. Я стирала, надела руки вам, все здесь. А в корках. Уже экзема. Это исполнение обязанностей. Вы должны исполнять свой женский долг перед мужем, но не служить ему, не пытаться удовлетворять его чувства. Зачем? Он же не преданный. Вы просто исполняйте долг. Распишись получение. Но делайте это очень искусно. Потому что если вы будете так делать, как я говорю, вас муж... Я. Это надо искусно. Техника должна быть. Техника. Женщина должна быть такая, как водичка. Раз, раз, все обошла и дырочку нашла. Да так-то, кстати. Вперед, как бульдозер там. Вас остановят. Там всегда. И вы там глазом. Побитая женщина, значит, глупая женщина. Пропада всегда говорил, хорошая лошадь не знает кнута. Ну, она же знает. Хитрый. А если вы такие простые? Конечно, нам всегда. И весь в фонариках. Значит, вы не поняли, как служить. Как Нарада сказал змее, просто не убивай никого. Она вообще перестала там что-то делать. И на нее сели и поехали. Катались. Кто-то хотел что-то спросить, да? Почему возникает разница между способностями и качествами человека? Потому что с больной головы на здоровую. Прабхупада говорит, в семье шудры может родиться кто? Брахмана. Но чему его обучат шудры? Писание? Ну да, конечно, люди, будь сапожником там, или дурное общение. Поэтому детей сразу, когда маленькие они были, сразу там ввели кого? Брахманов. Брахман, который знает движение звезд и знает, как поклоняться божеству, достоин поклонения, как сам Бог, говорится. В шастрах, я вам процитировал стих из шастр. Сразу Брахман, он говорит, нет, вам надо отдать Гурукулу, ваш сын на самом деле дочь. Да, ой, точно. Поэтому такие родители, они, знаете, обрядят его, стоит там где-то с бантом. А он-то ничего не изображает, потому что родители там странные. Так они же не знали, что он вайшнав. Знали бы, может, ничего не сделали. Они же не знали. Они уже все. Вообще. Они друг на друга-то смотрели так. Как в первый раз. Ты кто? Я Мадхай. А ты кто? Я Джагай. А. Давай, давай, наливай. Вот они так жили. Говорится, люди обходили их стороной все. Но гуру был так милостив. Шри гуру это кто? Нитянанда. Он подумал, ну а вот самые натуральные кандидаты. На пранаму мантру. И все. Но я вполне серьезно говорю. Он увидел, что они лучше тех, кто гордый и так далее. Они лучше были. Они просто, ну, они какие были, такие были. Вот. Не взять, не дать. Они ничего из себя не изображали, наоборот. Они как животные. И все. И побежал хвостиком, махнул. Рыльцем подковырнул. Они простые были, невинные. Два поросенка со шнурами. Ну, а есть они простые. О, там вот с ними сложнее. С такими людьми легче. Что не скажешь, вы там сразу 10 слов, там, у вас все, видение свое, все, слышание свое, вкус свой, нос свой, все свое. Я и мое, и поэтому все свое. А как уделять внимание? Вы, никому и не нужно это внимание. Какое внимание-то? Прославлять вас сидеть, что ли? Поэтому простые, приходят простые пацаны, говорят, я жулик, я там алкоголик, такой-то, такой-то. Как-то бы вот можно было бы как-то поправить жизнь. Простые, они говорят, я ничего не знаю особо. Вы им что-то говорите, они сидят, слушают, не перебивают, ничего, не спорятся. Ну давайте попробуем. Ну, наверное, тяжело будет, Лакшмина. Я говорю, будет тяжело, давайте. Что-то делают. Простодушные они. При всем своем грехе они могут быть очень простодушны. Почему Прабхупада? Об этом и говорил. Что простодушие – это очень важное качество человека. Бывают очень непростые все такие, заснобленные. Снобы, знаете, кто такие? Которые кичатся ложным аристократизмом. Эстеты, так называемые. Снобы, книжники, все эти фарисеи, эти книжные черви. Пожалуйста, вопрос, может быть. Нет, там не простоумные. Простоумие называется на Руси простофильство. Я лучше расскажу вот по поводу, может, поймешь, историю расскажу. Простодушие, а значит, анти какой? Гордый, да? Простодушный и гордый есть человек. Господь Чайтанья не проявлял своего духовного могущества в Навадвипе. Но он целиком его проявил, путешествуя по Южной Индии. И всех, кто жил в это время в Южной Индии, Господь Чайтанья сделал вайшнавами и освободил от круговорота рождения и смерти. Как-то раз Господь Чайтанья вошел в дом одного ведического брамана, которого звали Курма. Браман был очень восторжен и счастлив. Браман Курма усадил Господа Чайтанью на самое почетное место в своем доме и стал омывать стопы Господа. Потом разлил по сосудам между своими домочадцами, и все вместе они выпили эту воду, омывшую лотосные стопы Господа Чайтаньи. Браман Курма стал кормить Господа Чайтаньи всеми явствами, которые только были достижимы для его семьи. После того, как Господь удовлетворился предложенным ему явством, Браман Курма и все домочадцы приняли остатки его пищи и в сердце ощутили безграничную любовь и радость к Господу и ко всему его творению. Браман Курма припал к стопам Господа Чайтаньи и слезно стал молить Господа. «О, дорогой мой Господь, ты тот, кому поклоняется сам Брахма. Я ничтожный друг Брамана. И я удостоился такой величайшей чести. Сегодня я, моя семья и мой дом прославлены, ибо ты посетил нас. Пожалуйста, позволь мне покинуть все это и отправиться с тобой. Я так страдаю из-за этих волн своей материалистической семейной жизни». Господь Чайтанья улыбнулся и сказал: «Успокойся, о великая душа. Я думаю, что лучше тебе будет оставаться в кругу своей семьи и в этом прекрасном жилище, да будет оно благословлено. Я прошу тебя, воспевай каждый день имена Кришны и каждому пытайся проповедовать великую философию Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам. Стань духовным учителем и спаси каждого. Так ты никогда не потеряешь меня, то есть моего общения». Браман Курма был так счастлив, получив личные наставления Господа, ибо был очень квалифицирован и послушен. Господь Чайтанья продолжил: «Именно так ты станешь дорогим для Кришны преданным». Неподалеку от дома Брамана Курмы жил один преданный, которого звали Васудева. Он тоже был браманом и очень сильно страдал от страшной болезни, проказы. Кожа и мясо гнили и отваливались ловтаками. По его телу всегда ползали сотни тысяч червей. Но при этом он был великой просветленной личностью. И когда хотя бы один червяк падал с его раны на землю, он, сострадая, поднимал его и возвращал его к источнику своего пропитания, на свое тело, испытывая при этом страшнейшие боли. Как-то браман Васудева узнал, что сам Господь Чайтанья Махапрабху посетил дом его друга Курмы, с которым он давно не виделся, ибо боялся заразить его смертельной неизлечимой болезнью. Васудева быстро собрался и пошел к дому своего друга. На пороге его встретил счастливый браман Курма, и он сообщил ему, что Господь недавно ушел. Услышав это известие, браман Васудева упал без сознания, а когда пришел в себя, стал плакать, кляня свою несчастную судьбу, которая так и не позволила ему увидеться с объектом своей любви. Тогда браман Курма стал объяснять Васудеве о том, что Господь милостиво предоставил ему Махапрасад. Но Васудева был безутешен. И вдруг они увидели, как Господь Чайтанья быстрыми шагами возвращается к дому Курмы. Радость залила сердце обоих браманов. Господь Чайтанья быстро подошел к Васудеве и крепко обнял его обеими руками. Радость, любви и счастье залила сердце Васудевы. И все его страдания и беспокойства сгорели бесследно в объятиях Верховной Личности Бога Шри Чайтаньи Махапрабху. Проказа ушла, и тело брамана преобразилось. Браман был так счастлив и рад своему новому красивому преображенному телу, что не мог высказать ни слова. И задыхаясь от волнения, захлебываясь слезами любви и благодарности к Господу, припав к его лотосным стопам, стал молить его: «О мой дорогой Господь! Сегодня я так счастлив, ибо свершилось самое важное. Я смог лицезреть Тебя воочию. Ты оказал мне такую неоценимую услугу, избавив меня от болезни и поселив в мое сердце счастье любви к Тебе. Но меня волнует одно беспокойство. Теперь я могу возгордиться этим. Пожалуйста, помоги мне». Господь Чайтанья улыбнулся и сказал: «Я уже дал наставление браману Курме, но повторю тебе, чтоб не возгордиться, постоянно воспевай Махамантру и проповедуй, проповедуй и проповедуй послание Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам. Так ты станешь самым дорогим слугой Господа Кришны». Господь Чайтанья повернулся и исчез бесследно. Захлебываясь слезами радости, обнимались два брамана, Курма и Васудева, вспоминая лотосные стопы Господа Чайтаньи. Вот такие простодушные. Хари Кришна. Шримад Бхагавад-гита. Киджай. Шрила Прабхупада. Киджай. Шри Шинитай Гауранга. Киджай. Гоура Прамананде. Хари Хари Бол.